Глава 10. 17 травня, 7393 год от сотворения мира. Сужгородский уезд, имение Горлицы. Все последние дни я почти что не покидала своего закутка в нашей с Соней спальне в усадьбе. На время моей болезни ее поделили легкими ширмами, чтобы обеспечить хоть какое-то уединение. Так, по словам лекаря, я должна была скорее оправиться от приступа. Это было удачно. Теперь из кровати можно было лишь смотреть в окно на улицу и суету дворни, а больше ничего и не хотелось. «Уля!» С возвращения из Спасково прошла пара дней, а звук открываемой двери успел опротиветь до глубины души. Я повернулась в сторону входа и улыбнулась, как смогла. Матушка, до этого лишь выглядывавшая из-за ширмы, прошла к кровати и села на специально приставленный стул. С некоторых пор это было самое популярное место в имении. Ласково коснулась моей ладони. «Как ты себя чувствуешь?» «Паршивой кобылой? И не скажешь же!» «Всё хорошо. Голова не кружится?» «Нет, всё в порядке». На уроках хороших манер Серафим Вячеславович говорил: «Коли не знаете, как поступить, нет времени у вас о том думать или силы желания любезничать с собеседником, говорите и ведите себя сообразно этикету. На то он и был создан мудрыми людьми, чтобы никого не обидеть». «Как батюшка?» «Батюшка несколько расстроен, но не бушует». Каким он был по возвращении из Спасского, я вспомнить не могла. Но на следующий день гневался столь сильно, что и в нашей комнате было слышно. И страшно было, хоть меня этот гнев и не касался. Не так часто доводилось видеть его в таком состоянии. «Он писал Марку Прохоровичу?» «Уля», — матушка отвернулась к окну, — «мне жаль, но это не имеет особого смысла. Барон Вреков не совершил никакого проступка, его сын также. К тому же у вас впереди свадьба». «Не имеет смысла». Лишь после этих слов я поняла, что затаила дыхание. И почему-то надеялась на иной ответ. Дальше можно было не слушать. Про обстоятельства, обязательства, приличия помнилось и без матушкиных объяснений. Откуда же взялась надежда на иной исход? Но это не значит, что мы оставим все как есть. Наверное, мысли мои отразились на лице, раз матушка посмотрела с такой понимающей улыбкой. «Я не хочу давать тебе пустых обещаний, но Марк Прохорович нам совершенно не понравился. Стефан Маркович — милый юноша, если бы не его отец». «Они что-то придумали?» Матушка выглядела довольной этой своей тайной, неведомым мне планом. Я медленно кивнула. «Спасибо». «Что ты, дорогая? Пока совершенно не за что. И если вдруг что-то потребуется, ты только скажи». Она поправила покрывало. «Мы правда хотим тебе помочь». «Знаю, матушка. Спасибо». Теплый ветер вдохновенно танцевал в тонких занавесях, принося с собой запахи весенней природы. А я после матушкиного ухода смотрела в окно и старалась не дышать. Мне не верилось, что выйдет задуманное родными, что Господь смилостивится, что судьба может быть слаще, чем представлялось в тот миг. Может, потрясение тому виной, но я больше не верила, будто можно ужиться с бароном Врековым в одном доме, что жизнь Татьяны Адамовны не так уж плоха. А самой невероятной казалась надежда на силу и противостояние Стефана своему отцу, надежда на защиту моего будущего мужа. Горло свело до боли. Нестерпимо хотелось вдохнуть полной грудью, но это значило дать волю слезам. Проклятой жалости к себе, которая ничего не исправит и лишь причинит страдания близким, а им и так нелегко. Потому я старалась дышать ровно, ведь за ширмой к тому же сидела с книгой Соня, изредка шурша страницами. В эти дни она была сама не своя, и все казалось, что не только волнение обо мне тому причиной. Поговорить бы, поделиться мыслями да чувствами, но сейчас и свои-то переживались с большим трудом. Я обняла себя руками и все-таки тихонько вздохнула. «Ничего, все будет хорошо. Это просто нужно пережить».